Я не устану ждать тебя. Когда туман застелит лица, когда в огне забьется птица, и тебя укроет чья-то тень, тихо и не слышно. Я не устану ждать тебя. Чего так сильно? А ты как ветер прячешь крылья от меня, не опуская глаз, почти неуловимо. Прошлое сейчас так необъяснимо. Только поезда пути стали целиться города. Зависаю, будто птицы пены провода. Я кричу, я улетаю, я схожу с ума. Не остановиться, оживаю чьи-то лица и слова во мне. Разрываются на части пули в голове. На вопросы нет ответа, на ответ вопрос. Нам не измениться, Я не устану ждать тебя. Положу в твои ладони часть себя, ту часть, что без тебя, часть, что без тебя существовать не может. Просто без тебя, просто без тебя существовать не может. Только поезда пути стали целиться города. Зависает, будто птицы пены провода. Я кричу, я улетаю, я схожу с ума. Не остановиться, оживаю чьи-то лица и слова во мне. Разрываются на части пули в голове. На вопросы нет ответа, на ответ вопрос. Нам не измениться, поезда пути стали целиться города. Зависает, будто птицы белые провода. Я кричу, я улетаю, я схожу с ума. Не остановиться, оживают чьи-то лица и слова во мне. Разрываются на части пули в голове. На вопросы нет ответа, на ответ вопрос. Нам не измениться, поезда пути стали целиться города. Зависает, будто птицы белые провода. Я кричу, я улетаю, я схожу с ума. Не остановиться, оживают чьи-то лица и слова.